но, не имея сил открыть глаза, старался снова вызвать лицо с катящимися по нему слезами. И он вызвал его. Но это было уже не лицо Лифу, а другое женское, рано постаревшее, худое и доброе. Это было лицо матери Сени. Худая и сутулая, она стояла возле плиты и жарила лепешки на сковороде, поворачивая их ножом. Она плакала. Сеня был где-то тут же, маленький, но он не видел себя. Он чувствовал только жар от плиты. Он понимал, что мать плачет от того, что узнала о смерти старшего сына, от того, что отец бьет ее, и от того, что жизнь ее прошла. Ему хотелось, как в детстве, прижаться к ее подолу и утешить ее, погладить ее жилистую руку. И он все тянулся к ней, но от плиты шел такой жар, что подойти нельзя было. Тут кто-то толкнул его в плечо. Он открыл глаза и снова увидел яркие звезды и лицо гладких со сросшимися бровями, наклонившееся над ним. «Подвинься, шинель спалишь», — тихо сказал Гладких. «Что, заснул?» «Да ты спи, спи», — быстро сказал он, заметив смущение на его лице. «Я посижу». «Ну вот, ты сидеть, а я спать?» — улыбнулся Сеня. «Они нас не тронут», — уверенно сказал Гладких. «Спи». «И чего это наши сучанские заварились ими? Нам бы, правда, их не трогать. На черта они нам сдались на самом деле». «Да что ж там вышло у них?» — подумал Сеня. Чтобы не заснуть больше, он старался думать о столкновении между партизанами и хунхузами, но веки его снова сомкнулись. Что-то молодое, мягкое и теплое придвинулось к нему и любовно коснулось его лба. Это была девушка. У нее не было лица, но Сеня узнал ее и ждал. «Я знал, что ты придешь», — грустно сказал он ей, и прямо перед собой увидел ее большие черные глаза. Он силился вспомнить, чьи же это глаза, и вдруг вспомнил, что это глаза того паренька, Сережи, с которым они так хорошо сошлись и разговаривали. «Ты сестра его?» — удивленно спросил Сеня, но ее уже не было, а было смеющееся лицо Сережи. «А как же ты-то, Сеня, большевик?» — спрашивал Сережа. «Славный паренек какой!» — подумал Сеня, просыпаясь и вновь постигая небо с яркими звездами. «Почему я тогда не ответил ему? Я сказал, будто не знаю, но я ведь знаю. Фронт ведь вот откуда это. Фронт открыл глаза мне». «Да, Сурков на фронте открыл глаза мне», — мысленно сказал он, обращаясь к Сереже. Ему вспомнилось, как осенью 17-го года он ехал из своей части, в которой служил вместе с Сурковым, в Петроград на съезд солдатских депутатов. Теплушка была набита солдатами. Шел дождь со снегом. Какая-то баба с мешком просилась взять ее. У начальника на разъезде были смешные рыбьи глаза. Начальник держал флаг. На нарах дребезжал котелок. Гармонист с седой прядью на темени играл что-то. Потом гармонист стал расплываться. И Сеня, как тогда в теплушке, испытывая радостное чувство освобождения от того мучительного и страшного, что осталось позади на фронте, снова стал задремывать. с какими-то людьми в шинелях, пиджаках, матросских бушлатах –